Слово мудрости волхва Велимудра. Приложение к серии «Славяно-арийские веды». Выпуск 1. Предисловие. Слово мудрости волхва Велимудра – одно из древнейших рукописных источников сокровенного славяно-арийского ведического знания, сохранившееся до наших дней благодаря многим славянским и арийским родам, исповедующих старую веру первопредков – инглиизм. Существует несколько вариантов записи слова мудрости. Это глаголические харати, то есть тексты на пергаменте, записанные глаголицей. Славянские харати, то есть тексты на пергаменте, записанные полуруническим славянским уставом. Святорусские волхвари, то есть тексты на дощечках из дуба, березы, кедра или ясеня, записанные святорусским руническим письмом, ныне почему-то называемого Велесовицей. Очевидно из-за того, что этим письмом записана книга Велеса. Слово мудрости хранится и передается из поколения в поколение среди староверов инглингов, не только для постижения бесценного древнего жизненного родового опыта и уклада наших предков, но и для того, чтобы лучше понять современную действительность, ибо прошлое мириадами нитей связано с настоящим, из которого берут свое начало грядущее и будущее. В настоящее время заметно вырос интерес граждан бывшего Советского Союза к прошлому и настоящему родного края, к древнему неискаженному наследию, к родной традиции, культуре и литературе, к своим родовым корням, к древней вере. Народ начинает осознавать и понимать, что без прошлого у него нет ни настоящего, ни будущего, ибо древо, у которого обрублены корни, засыхает и погибает. На протяжении столетий рукописные источники древней славяно-арийской мудрости уничтожались невежественными людьми. Сначала это были греки-просветители и прочие носители западной цивилизованной культуры, а затем к ним примкнули различные доморощенные российские ревнители «общечеловеческих» в кавычках ценностей. Но несмотря на все их попытки, санти, харати и дощечки хоть малым числом, но сохранились. Но надо отдать должное, что были и такие люди, которые наравне со староверами сохраняли славяно-арийскую древнюю мудрость. Далее предлагаем вам приобщиться к слову мудрости волхва Велимудра, этому сохраненному памятнику древней славяно-арийской мудрости. И пусть данное мудрое слово будет вашей настольной книгой. Отец Владимир, старейшина долинной родовой общины древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов. Асгард, Омск, лето 7507. Слово мудрости волхва Велимудра. И поведано вам, чада буди, слово сие, слово вельми мудрое, слово древнее. Сие слово не то, что во мгле почило, а то, что сама Матерь жизнь сложила и волхва именем Велимудр одарила. Слово мудрости сие, сиречь весть, его для добрых людей всю жизнь несть. Внемлите зову чада, весть познавайте, не то, что через топи таврить гати. Сию весть надобно и умом воспринимати, и сердцем своим принимати, а пуще всего в каждый образ слова мудрого вникати. Тем чадом Божьим, кто избирает правый путь, ведущий к вершине духа, с каждым шагом становится труднее идти, ибо дорога, по которой идут они, постоянно сужаясь, превращается в тропу, которая все круче и круче поднимается вверх и исчезает в заоблачной дали. Но те, кто пойдет до конца по этому пути, несмотря на тяготы и лишения, обрящет такие духовные блага, мудрость и духовную силу, о коих они даже и не помышляли. Те же, кто решит пойти по вниз уходящей дороге, никогда не получат достаточно сил, чтобы, вернувшись к истокам, подняться в самую высь, ибо идущие вниз теряют свой разум и силы, и пекло пред ними разверзает свои широкие двери. А для стойких, идущих к вершине духа, Велес Бог врата от небес открывает, и все многоцветие сварги пречистой, стойкий духом себе, обретает. Кто уподобляется человеку, кое живет лишь своими желаниями и всякими деяниями порочными, тот губит чистую душу свою и не исполняет долго перед родом. И после сего неудивительно, что прибежищем таких людей в конце жизненного пути становится пекло безмерное. Кто-то пытается познать малое, а кто-то великое из мудрости древней, думая при этом, что это сделать легко. Но чтобы познать малое или великое из мудрости древней, может не хватить и сотен жизней человеческих. Познавая окружающий нас мир яви, мы рано или поздно приходим к ясному пониманию того, что мы познаем самих себя, ибо наше существование в мире яви является неотъемлемой частью нас самих. Ежели у кого на душе тяжесть, ее легче всего разделить с ближним или родичем своим. А когда ближнему вашему понадобится ваша помощь, помогите и вы ему. Ежели ближнему вашему грозит беда, никогда не отказывайте в помощи ему, ибо беда никогда не ходит одна и может заглянуть к вам в гости тоже. Ежели кто приласкает и накормит чада сироту, дав ему кров, тепло и уют, от души, а не корысти для, то совершит он деяние благое, и польза от него будет более, чем от сотни глаголющих мудрецов. Тех из детей человеческих, кто стремится в иной мир, не познав радости созидания в своем мире яви, не развивших душу и дух свой, не познавших мудрость богов и предков своих, ожидает разочарование и темень великая, ибо они не в состоянии узреть красоты и величия нового мира, так как душа и дух их спят. Не совершают ошибок только те, кто не помышляет о совершении каких-либо деяний добрых и не приложит руки своей к созиданию на благо рода своего. Величие каждого рода племени обусловлено его созидательным трудом на благо рода и дружеским единством с другими родами и племенами. И ежели все роды будут жить в единстве, благости и взаимоуважении, созидая для блага своих потомков во славу богов и предков своих, то никакая темная сила или вражеская рать не сможет одолеть сей великий народ. Тот, кто постигнет малое, тот и обрящет малое, а тот, кто познает многое, не обретает ничего, но дух его становится крепче. Взаимоотношения в общинах должны быть основаны на трудолюбии, добре, любви и взаимопомощи, а не на принуждении и страхе. Не может принудительный труд приносить благие плоды, ибо созидающий по принуждению или по страху своему замыкается в себе и не может вложить душу в плоды труда своего. Созидательный труд на благо родов ваших и общин ваших должен быть только добровольным и по зову сердец ваших, иначе бесплодными и безобразными будут плоды такого труда. Тот из детей человеческих, кто в состоянии услышать все многообразие звуков окружающего мира Матери Природы, сможет услышать, как бьется сердце его в едином порыве со Вселенной. А кто лишь слушает только себя и свои рассуждения, никогда не услышит великолепную небесную музыку. Кто Ягине Матери укажет на место, где прозябают чада-сироты, тот малое деяние совершил. А кто поднимет чада-сироту на ноги, под сенью великого рода своего, тот большее деяние совершил. Чем длиннее власы человека, тем больше Божьей силы получает он, ибо сила сия питает телеса, дух и душу человека и направляет его на созидание и деяния праведные, в коих мерилом всего совесть является. Самое лучшее и действенное, приятное и освежающее снадобье от усталости тяжкой после трудов и деяний праведных – это сон покойный. Но человек так долго замыкался в себе, что теперь видит мир яви лишь через узкие щели в пещере собственных представлений. От чистого сердца и с чистыми помыслами приносите бескровные жертвы и требы богам и предкам своим в мире яви, ибо то, что пожертвуется им, то и предстанет пред ними в мире светлой нави и в божественном мире прави. Защита всех родов своих, святой земли отцов своих, древней веры первопредков своих, есть первейший долг каждого мужчины из расы великой или потомка рода небесного, да во все времена, пока светит ярило солнце. С охотой исполняйте наставления родителей своих и старцев рода своего, ибо ни один родитель или старец не желает зла чаду или внуку своему. Во всех деяниях своих, великих и малых, и во всех отношениях между родичами своими или общинниками других родов, совесть и правда наша копная должны быть мерилом всего. В отношении ко всем язычникам должно исполнять заповедь Перунову: какие деяния творят вам люди, такие же и вы сотворяши им, ибо каждое деяние своею мерой мерится. Самыми непростительными поступками для человека являются предательство, зависть, оговор, чревоугодие, желание добра чужого рода и лихоимство. Самое главное в жизни человека – это сама жизнь. Превыше жизни человеческой может быть только долг перед родом. Неожиданное в жизни человека случается чаще, чем ожидаемое. Это связано с тем, что человеку свойственно воспринимать явный мир в соответствии со своими умозаключениями на уровне ограниченного познания. В связи с этими умозаключениями человек в жизни очень часто выдает желаемое за действительное, игнорируя устои бытия явного мира. Оберегайте и проявляйте заботу о родителях и о старцах родов своих во все дни и преклонные лета их, ибо чада ваши, глядя на вас, когда придет время, также будут относиться и к вам. Всякие явления различных природных сил, проявленные вокруг в нас, не существуют сами по себе, а свершаются в точном соответствии с древними устоями мироздания, кои соблюдаются всеми живущими в природе Мидгарда существами, а посему должны быть соблюдаемы и человеками. Если никто не приложит сил своих для свершения деяний праведных, как узрите вы, что доброго случится в будущем с вами и близкими вашими? Поэтому созидайте вы то, что в состоянии созидать, и случится то, чему суждено было случиться. Ибо ничто не происходит у тех, кто ничего не делает, а посему их как бы и нет, словно они не родились на белом свете. Темные силы используют два пути, на которые завлекают людей и мешают им развиваться в явном мире Мидгарда: творчески созидать на благо рода, духовно и душевно совершенствоваться. Первый – незнание, второй – невежество. На первом пути не дают познавать людям, а на втором утверждают, что познание не нужно и вредно для людей. Чужим умом жизнь не познаешь, и умнее не станешь, а не познав своим умом сути своей жизни и мирояви, как сможешь достойно прожить ее и исполнить долг свой перед родом своим и родом небесным? Ничего не происходит в нашем мире без какой-либо первоначальной причины. Чего не может быть в мире вообще, того никогда в данном мире и не бывает. Если же что-то в мире случается, значит, в данном мире это возможно. Ничего не происходит случайно, ибо каждая случайность имеет свою закономерность, причину и исходную точку события. Три великие тайны бытия сокрыты для памяти человека, и хранятся они за девятью печатями. Как народился человек на белом свете, как вся его жизнь незаметно пролетела, и когда отправится человек по честному пути славы через мир светлой Нави в небесную обитель Сварги, где увидит он вновь предков своих. Ведайте, чадо расы великой, что только тот истинный потомок богов, кто в состоянии творить и созидать на благо древнего рода своего, во славу величия отчизны своей и древней изначальной веры своей. Ежели кои младые родители станут оберегать чадо свое от созидательных деяний на благо рода своего, то загубят они душу и жизнь его, и будет душа того чада черствой, а жизнь безрадостной и никчемной. А ежели младые родители станут всячески потворствовать разным прихотям чада своего, то погубят они светлый дух его, а погибель духа ребенка не прощается никому из живущих. Познавая всем сердцем окружающий мир, человек начинает понимать, что у всего живого на белом свете, камня и древа, есть душа. Познавая силу души камня и древа, человек находит древний источник целительных сил природы матери, при помощи коего можно изгонять боль и хворь из телес человека. Помните, чадо расы великой, что ваша сила заключена в единстве между всеми родами и племенами на основах древней веры первопредков. Во древних рунах скрытый смысл, издревле всем напоминание. Удел незрячих лишь глагол, удел всевидящих – молчание. Кто из детей человеческих задумывался о изначальной истинной сути всех вещей и о том изначальном, кто создал эту природу и разнообразные миры в те древнейшие времена, когда не было ничего бы то ни было, ничего, а особенно ничего из того, что мы по наитию называем природой, временем и мирами, и когда мрак покрывался мраком. Именно человек способен, в отличие от других живущих на Мидгард-Земле существ, радоваться от всей души за успехи ближнего своего и печалиться всем сердцем, когда беда приходит к ближнему его. Никогда не сокрушайтесь о том, что в прошлом сотворили деяния благие или оказали помощь близким вашим, ибо деяния благие сотворяются лишь по зову великого сердца вашего и по чистой совести вашей. Сохраняйте память о всех ратных людях, кои положили животы свои, за други свои, за землю отцов своих, за святую веру предков своих, за процветание и будущее родов своих. Все то, что было сотворено для величия и на благо процветания родов ваших и всех потомков расы великой, не может быть порицаемо, ибо великие предки родов ваших вложили чистые души свои в плоды созидательного труда своего. Священный долг каждого мужа из всех родов великой расы – защищать родные вотчины свои, старых и малых из родов своих, роды друзей и близких своих. Не пускайте гнев неправедный в благодатное сердце ваше, ибо гнев погубит всякую благость и испортит чистое сердце ваше. Никто и никогда не может отказать человеку в праве познавать истину и великую древнюю мудрость, коею оставили боги и предки. Ежели мужи родов великой расы не проявят должной заботы о защите рубежей земли отцов своих, то кто сможет уберечь древние роды от погибели и всяческого унижения? Воздавайте ворогам и недругам своим только за те деяния неправедные, кои сотворили они в земле вашей, и пусть совесть и чистая душа ваша будет мерилом вашего воздаяния за все деяния их неправедные. Великий долг каждого родителя и каждого старца древнего рода – воспитать все потомство свое согласно древним устоям рода ко дню совершеннолетия потомков. Родовая дружба и взаимопомощь должна крепнуть во всех краях ваших. Ежели вы откажете в помощи всем ближним родам вашим, то какой род окажет помощь вам? Зачем же нужно человеку идти против своей души и своей совести, ведь они превыше всего на свете, и человек всегда должен беречь их. Разве может кто-нибудь со стороны наполнить радостью и счастьем душу человека или совесть его? Совесть – это высший дар Божий, от нее не убежишь, не спрячешься, ее не обманешь и не заговоришь. За благие деяния она дает радость, за негожие она дает страдания. Душа человека и совесть его только на своей родной земле и могут родиться, да и жить они только на ней способны. Ежели какой-нибудь человек со своей родной земли уйдет, курганы предков своих покинет, тот человек и души своей лишится. Кто Перуна Бога всегда почитает, тот древние роды свои от бед и невзгод сберегает. А кто рода и ладу матерь почитает, тот древние роды свои потомством здравым умножает. Кто живет по совести, тот человек и безгрешен. Душа у человека и совесть с пращурных лет существует, и по их воле человек живет. Помните, чадо расы великой, и вы, потомки рода небесного, что жизнь прожить в радости должна, ибо она есть всего лишь миг единый. Светлую жизнь во мире яви человеку дает его светлая душа и совесть. Все люди душу и совесть почитают, и как может праведный человек во имя чего-либо или кого-либо погубить чистую душу и совесть свою? Когда защищаете свои вотчины от лютых ворогов и недругов своих, кои татями приходят в земли ваши, то отриньте от себя гордыню и гнев, и не пускайте месть в сердца ваши, ибо всякая месть, гнев и гордыня затмевают очи и ожесточают сердца. Чада из всех родов расы великой и мудрые потомки рода небесного, вы всегда вольны в душах своих и во всех созидательных деяниях, и это установили светлые боги наши. Никто, пришедший со стороны, не учил древние рода наши совести, и потому не может быть волен над ней. Слушайте, чадо родов расы великой и потомки рода небесного, слова мои. Ежели проживете вы жизнь свою с великой честью и по совести вашей, то чистые и светлые души ваши с дымом священного костра кроды и вознесутся в сваргу пречистую. А ежели бесчестно и не по совести будет прожита вся жизнь ваша, то пред родом и предками вашими сами и ответ держать будете. Крепите, чадо расы великой, все древние и славные роды ваши, и почитайте Якова старь, светлых богов и предков ваших, оберегайте от врагов земли ваши, кои политы потом и кровью мудрых отцов и дедов ваших. Созидайте чадо расы великой для славных потомков родов ваших. Каждое совершенное вами деяние оставляет свой неизгладимый след на извечном пути жизни вашей. А посему сотворяйте, люди, только прекрасные и благие деяния, да во славу богов и предков ваших, в назидание потомкам вашим. Живите, чадо родов расы великой, в великом родстве с богами вашими, в дружбе с родами и кланами вашими, в ладу и любви к родичам вашим, в уважении и правой справедливости ко всем порубежным ворогам вашим. Ежели у вас возникают разногласия с ближними или родичами вашими, то причины появившихся разногласий вам следует искать токмо в себе. Благостные слова о дружбе родов, кои идут от чистого сердца вашего, укрепят дружбу между родами вашими, лучше всяческих клятв на мече и клятв именем родового бога вашего. Запомните, чадо расы великой, никогда не подстегивайте себя страхом, ибо он подобен змеиному яду, в малых количествах приносит пользу, но быстро накапливается в душе и отравляет дальнейшую жизнь. Стремление к чистому свету всегда будет жить в сердце человека, но находясь на Мидгард-земле, человек никогда не достигнет солнца, даже если ему придется подниматься на самую высокую на земле гору, ибо ярило солнце всегда будет в недосягаемой человеку вышине. А посему идущий может найти и обрести сияющий чистый свет только в своем любящем сердце, ясном разуме и в светлом духе. Помните, чадо расы великой, не щадите никогда живота своего во защиту рода древнего своего, во защиту древней веры предков своих, во защиту святой земли отцов своих. Как свет, идущий от ярилы солнца, невозможно укрыть в темном сосуде, такое же невозможно отнять у расы, землю предков, волю, совесть и веру. Запомните, люди древних родов, слова мои, что каждому человеку из расы великой вышние боги установили свой урок, и то, что для вас предназначено свыше, того невозможно как-либо изрочить или изменить по своему желанию, а посему исполняйте свой земной урок, установленный небесными богами, и сбудется то, чему суждено сбыться. Задумайтесь, чадо расы великой, над тем, кто вы по истинной сути своей и для чего живете на Мидгард-земле. Устремите взор в уголки души своей и загляните в глубины сердца своего, и узрите вы древнюю мудрость рода, кою даровали светлые боги-покровители при земном рождении в роду вашем. Помните, чадо расы великой, что сколько бы добра вы ни умножили, какой бы великий достаток ни имели, это не возвеличит вас над иными родами и не дарует могущества роду вашему, ибо даже имея приумноженное добро и достаток великий в роду своем, никто из вас не в состоянии будет остановить движение ярилы солнца или заставить течь время вспять. Не отрекайтесь, чадо расы великой, от братских и ближних родов ваших, ибо когда придут тяжкие времена, придут на помощь всем родам вашим все братские и ближние роды ваши. Чадо древних родов расы великой, уважайте отцов и матерей своих, ибо они даровали жизнь всем вам. И не оставляйте заботы о родителях до самого окончания земной жизни их. Познавая окружающий явный мир, изведайте, чадо родов расы великой, что ничто не может появиться из ничего, и ничто не может исчезнуть бесследно, а стало быть, у всего есть свой исток, и для всего есть в мире свое место. мирские сокровища и богатства, приумноженные вами на земле, никак не смогут пригодиться вам в последующих мирах Нави и Слави. Ибо истинные сокровища и богатства, необходимые в мирах Нави и Слави, это любовь, изначальная вера, созидание и мудрость богов и предков ваших. На древний праздник Любомир сотворите великий пир на весь мир, ибо кто свадебных пиров не учиняет, тот честного достатка и благодати детей и родов своих лишает. И новые семейные союзы те, общины и светлые боги не принимают. Неправильное деяние или решение, совершаемое по незнанию общинникам, боги могут простить или не заметить. Но те же самые деяния или решения, совершаемые по незнанию роданам, могут навлечь беду на весь народ. Древняя вера предков и совесть всегда живут токмо в открытых сердцах. Так откройте же, дети, взору своему горячие и трепетные сердца свои, и услышьте голос чистых сердец своих, и имейте храбрость следовать за ними. Не ищите на дне глубокого озера сияющие россыпи небесных звезд, ибо они находятся высоко над вами. И чтобы узреть истинное сияние их, нужно устремить свой взор в небеса. Запомните, чадо родов расы великой, и вы, славные потомки рода небесного, что вы внуки и правнуки древних богов, и посему вы изначально вольные люди, а для человека великой расы воля — это состояние изначальное. Ее невозможно дать или отнять, ибо воля — это состояние духа вашего. Входя в священный лес или дубраву, принесите благие дары хозяину леса, ибо человека, не принесшего даров, хозяин леса закружит, запутает, все пути тропинки ему перепутает, уведет от взора всю охотную дичь и наведет на разум кикиморы клич. Люди древних родов расы великой, всегда трудитесь и созидайте во благо процветания родов ваших, всегда вкладывайте чистую душу свою в плоды созидательного труда своего, и тогда никакая нужда не коснется умножающиеся и всепроцветающие древние и великие рода ваши. Помните, главы родов расы великой, что никогда не следует оставлять заботу о всех потомках родов ваших, до их телесной и духовной зрелости. Ибо неокрепшее и недостигшее зрелости подрастающее потомство родов ваших не может быть надежной опорой в последующей жизни родов ваших. Подобно тому, как день сменяет ночь, как в утренней заре рождается солнце, такое же и любое неблаговидное деяние, совершенное человеком великой расы, случайно или по злому умыслу, становится известным богам и общине. Для постройки жилья рода вашего не рубите мертвого и спящего древа, и не тревожьте древо в полнолуние, ибо не узрят боги нового жилья вашего, и домовой не приглядит за добром вашим. Вы ищите только древо ожившее, сок сырой земли по весне испившее. Принесите избранному древу прощение и поднесите для него дары и угощения, в который благодатный день на неделе начнете ставить жилье рода вашего, тот Бог-покровитель и поможет вам. Не засоряйте чада молвь родную глаголом и наречиями чужого языка. В сердцах живут лишь словеса родные, и мертвы для души иные голоса. Помните, чадо родов расы великой, что с человеком на Мидгард-земле никогда ничего не случается случайно, ибо любая случайность — это закономерность, определенная роком и Божьими устоями. Все, что происходит в жизни человека, есть знамение богов-покровителей рода, указующие на деяние, сотворенное вами. А посему со вниманием относитесь ко всему, что происходит вокруг вас. исполняющему небесные устои светлых богов. Мать природа дарует жизненные силы, а небесные боги даруют роду его счастье в сердце и богатство детьми. Боги-покровители рода оберегают сего благостного человека и близких его от всякого зла, кривды, тьмы и обмана. И сия благость также истинна и верна, как свет ярил и солнца в небесах, и как постоянное течение воды в реке. Когда вышние боги приходят на помощь, никогда не задумывайтесь над тем, откуда пришла к вам великая сила. Просто примите с благодарностью то, что даровали вам боги-покровители. Запомните, чада родов расы великой, и вы, славные потомки рода небесного, что вся небесная мудрость богов, кою хранят древние все рода ваши, должна принадлежать только расе и родам вашим, а более никому. А посему никогда не открывайте тайные веды ворогам, чужеземцам и чужестранцам, дабы не смогли использовать они небесную мудрость вышних богов, да супротив древних родов ваших. Не идите наперекор судьбе своей, коею сплела для вас Богородица Макаш, и супротив зова сердца своего и совести вашей, ибо все пути жизненные потеряете, и беспутными изгоями наречетесь. Кто из людей в заблуждение благие и мудрые словеса отвергает, тот, упустив время, потом сожалеет. Кто же, услышав благие и мудрые слова, следует им немедля, свершая деяния благие, тот весьма преуспевает в жизни, и достаток рода его приумножится. Никогда не спешите и не торопитесь, люди, в благодатных деяниях и беседах ваших. Пусть каждое ваше движение и слово всегда будет плавно и спокойно, как течение воды в утренней тихой реке. Прежде чем совершить любое деяние или прервать только начавшуюся беседу, прислушайтесь к голосу сердца своего. Ежели жрец богов или старец рода поручил вам совершить деяние благое, то исполните его незамедлительно, как если бы сие деяние благое поручил вам родной ваш отец. Не думайте, что все происходит на земле только по помышлению вышних богов, и ничего не зависит от могучей воли и благодатных помыслов ваших. Так глаголят лишь неразумные люди, не ведающие истины жизни. Небесные боги лишь наблюдают за созидательными деяниями вашими и приходят на зов человеческий, когда их просят люди о помощи. Берегите, как зеницу ока своего, кумиры небесных богов-покровителей и все штанды древних родов своих. Ибо ежели не сбережете святыни родов, то не избегнут древние роды ваши горести, темных лихолетий и утрат. По воле Вышнего Тарха Дождь Бога будут сокрыты до времени света древние веды в харатиях и сантиях, кои содержат траги и руны от любопытного взора темных людей. Ибо негоже знать темным созданием о славных деяниях древних богов, что умножают свет в сварге пречистой. Веды понятны лишь просвещенным, что осознали путь в своей жизни, а люди, не знавшие мудрости рода, как смогут познать сокровенные веды? Никогда не отказывайте в приюте тем древним родам великой расы, кои ищут защиту для потомства своего от ворогов лютых в поселениях ваших, полагаясь на мощь мечей родов ваших. Ибо сохранение родов и братьев по крови есть благое деяние для каждого рода. Помните, люди родов расы великой, что священные места на Мидгард-земле всегда были, есть и будут источниками неиссякаемой великой жизненной силы, невзирая на то, стоят ли капища на священных местах у источников силы. И независимо от слов и мнений людских, они всегда дарует жизненную силу всем страждущим и нуждающимся. Каждый плененный вражеский воин причинивший урон древнему роду, пусть возмещает урон трудом своим. По истечении 3 полных лет он волен возвратиться в родные края или остаться. Никогда не затевайте спор из-за того, у каких родов и народов Мидгард-Земли боги-покровители лучше или главнее, ибо сие не подвластно разуму вашему. Почитайте свято в древних родах своих изначально родных богов-покровителей, но не хулите и не унижайте людей, почитающих неведомых для вас богов. Помните, люди родов расы великой, что только лишь жрецам-хранителям, служителям древних высших богов, открыта та сокровенная мудрость, оставленная богами и первопредками, коя заключена в трагах и рунах. Ведайте, люди, что жизнь в Асфарге Пречистой течет согласно небесных устоев и не зависит от помыслов ваших. Как бы ни отвергали темные люди порядок и движение всех небесных светил, ярило солнце взойдет на востоке, и ясный день всегда сменит темную ночь. Изведайте, люди расы, мудрость сию. Никто не сможет защитить роды ваши от чужеземных родов и жестоких ворогов, ежели сами не захотите защищать себя. Никто не создаст достаток в родах ваших, если сами не захотите созидать для рода. Никто не воспитает достойно детей ваших, пока сами не воспитаете потомство свое. Осознайте, люди расы великой, слова мои. Древняя мудрость познается по крупицам, через великое усердие, долготерпение и кропотливый созидательный труд. Ибо невозможно за единый раз осознать все многообразие, заключенное в ведах, и охватить взором своим все мироздание. Ежели кто стремится овладеть знаниями, чтобы достичь вершин власти и почета, тот будет со временем хуже безумца, и все чаяния его тщетны будут. Древняя мудрость познается не для того, чтобы властвовать и повелевать кем-то, и не для того, чтобы возгордиться или возвеличиться над другими родами. Древнюю мудрость всегда познавали, чтобы осознать свой жизненный путь и для того, чтобы передать ее потомкам. Запомните, чадо родов расы великой, и вы – славные потомки рода небесного. Не внимайте тем темным людям, кто глаголит, что ваши древние боги и умершие предки великих родов ваших никогда не помогут в трудный час вам, ибо не могут быть ведомы темным пути и помыслы богов и предков ваших. И все, что бы ни глаголили они вам, есть только лишь ложь и великий обман, кои уводят с правых путей во тьму. Трудитесь и созидайте, люди расы великой, во имя богов и предков родов своих. Ибо ежели будет достаток в родах ваших, будут жить достатки народы ваши. А ежели в достатке процветают народы, то и держава ваша великой наречется. Муж бояры, исполнивший долг перед родом своим, может испить дважды в лето, на новолетие и Красногор, по малой чарочке сурицы небесной, да во славу предков рода своего. А муж, славный и боярый, сотворивший потомственный круг для рода своего, испевает такоже еще 2 малые чарочки сурицы небесной, на Калиду и Купалу, да во славу всех богов-покровителей рода своего. Тем же, кто не исполнил долга перед родом, сурица небесная, губительная для души и духа станет. Да примет каждый отец из расы великой и потомок рода небесного, чадо свое, из материнского чрева рожденное, в руки свои, и покажет его поутру восходящему ярили солнцу, дабы долгая и светлая была жизнь чада сего, и не коснулись бы его чары темные, да хвори болезни. Самое главное в жизни жрецов и жриц древних богов – сохранять в чистоте изначальную древнюю мудрость и сокровенные силы, что оставили на Мидгард-земле нашей небесные боги и хранили многомудрые предки. И не должны они использовать это богатство, пока не закончится на земле время темное, о коем поведал людям Перун Многомудрый. Для каждого свершения или благого деяния, а также для события в жизни человеческой, есть определенное свыше время и место, а посему, кое деяние надлежит исполнять, исполняйте без промедления и без спешки. Созидайте, люди, кто в состоянии создать, а случится то, что предначертано богами. Слушайте, чада родов расы великой и потомки рода небесного, слова мои. Запомните и передайте потомкам вашим. Будущее для всех родов ваших проистекает из прошлого родов ваших, ибо вы сами сотворяете свое будущее, ведомые любовью, живущей в сердцах. И ежели никогда не было в прошлом любви в сердцах и родах ваших, то нет и будущего для родов ваших, а значит, бессмысленно и настоящее. И все, что сотворяете для родов ваших и потомков ваших, обратится в прах. Запомните, будет любовь в сердце вашем, значит, будет и будущее у родов ваших.